Да, дорогой Гринхусен, капитан женат на своей жене. А почему ты спрашиваешь? Но ведь это же кузина! Голову даю на отсечение, что это она. Это же кузина нашего инженера. Ох, Гринхусен, Гринхусен, хоть бы и кузина. Дальше-то что? Голову даю на отсечение, что я встречал ее у инженера и не раз. Может, она и кузина ему. Какое нам с тобой дело до этого? Я сразу ее узнал. Едва она из поезда вышла. Она тоже на меня поглядела и вся вздрогнула. Она долго так стояла, у нее прямо дух захватило. А ты еще будешь мне зубы заговаривать. Только я вот чего не понимаю. Она, значит, отсюда? Какой тебе показалась Фру? Грустный или веселый? Спросил я. Не знаю. Нет, да ей-богу, это она. Гринхусен покачал головой. Он никак не мог понять, что Фру и кузина одно лицо. А ты, разве ты не встречал ее у инженера? Спросил он. Разве ты не узнал ее? Какая она была? Веселая или грустная? Веселая? Пожалуй, что и веселая. А мне почем знать? Уж больно странные разговоры они вели по дороге. Они еще на станции начали эти разговоры. Я иногда ни словечка не понимал. Теперь все дело в том, сумею ли я найти нужные слова. Это она ему говорит. Но я всем сердцем хочу попросить у тебя прощения. И я тоже. Это он ей отвечает. Ну, ты когда-нибудь слышал про такое? А по дороге оба сидели и плакали, вот ей-богу. Я, знаешь, дом покрасил и вообще кое-что подновил, а она ему вот как. Потом разговор зашел про какие-то ее вещи, что они все в неприкосновенности. Уж и не знаю, про какие вещи они толковали. Мне кажется, все они лежат там, где лежали. Но ты когда-нибудь слышал про такое? Твои вещи, — это он ей сказал. А потом он и говорит ей, что ту, которую звали Элисабет, он давно выкинул из головы и вообще никогда в голове не держал. Так вроде можно было его понять. А Фру как расплакалась после этих слов и прямо места себе не находила. Только она ничего не говорила. Ни про какую поездку за границу. Помнишь, капитан-то рассказывал? Знамо дело, она приехала от инженера. Тут я подумал, что мне, пожалуй, не следовало брать Гринхусена в Эвребе. Сейчас уже поздно жалеть, но все-таки я пожалел об этом. И без обиняков сказал Гринхусену все, что я думаю. «Заруби себе на носу, — сказал я, — что все мы не видели от Фру ничего, кроме добра. И от капитана тоже. И если ты вздумаешь трепать своим длинным языком, ты пулей вылетишь отсюда. Советую тебе подумать. Место здесь хорошее, жалование хорошее, еда тоже. Помни об этом и держи язык за зубами». «Твоя правда». «Да-да», — как-то уклончиво ответил Гринхусен. «Так ведь я ничего и не говорю. Я сказал только, что она, как две капли воды, похожа на ту самую кузину. А больше я ничего не сказал. Первый раз встречаю такого человека, как ты. Ежели вглядеться, у этой вроде бы и волосы чуть посветлее, чем у кузины. Я ж не говорю, что у них одинаковые волосы. И отродясь не говорил. А коли ты хочешь знать, чего я думаю, так я тебе скажу без утайки. Та кузина, по-моему, нашей Фру и в подметке не годится. Провалиться мне, коли я хоть минуту думал другое. Где это видно, чтобы благородная дама приходилась кузиной такому типу? Я и врагу этого не пожелаю. Не из-за денег, ты ведь сам знаешь, мы с тобой не такие, кто из-за кроны готов удавиться. Но с его стороны это неблагородно — сунуть мне в руку 2 кроны, а потом вычесть их